Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Диана Хант. Право лорда. Читает Татьяна Мазурка. Часть первая. Здравствуй, Накшас мой прекрасный. Глава первая. Настоящее время. Герцогство Накшас. Из Рамиры и Гресты я, подумав, выбрала Гресту. Рамира как-то слишком уж быстро переобулась, стоило нам прибыть в дом жениха, и говорила только о том, что люди не врали насчет легендарного богатства Накшасов, и о самом герцогстве Накшас тоже не врали. Греста же хмурилась, была собранной, настороженной, эдакая подозревающая всех и вся старая ворона. В общем, как только Рамира вышла зачем-то, я призналась. И облегченно выдохнула, когда Греста не принялась осенять себя знаком безликой, размахивать руками и орать, что леди Катлин оказывается никакая не леди вовсе, а самозванка. Вместо этого служанка поджала губы и посмотрела на меня по-новому, даже кивнула своим мыслям, словно что-то такое и предполагала. Но винить женщину за излишнюю подозрительность было бы нечестно. Несмотря на то, что я старалась. А не будешь тут стараться, как же? И намерян здесь, мягко говоря, на кострах жгут. Так ведь и мы с леди Катлин, несмотря на внешнее сходство, все же разные от слова совсем. Значит, и намерянка, протянула Греста, не очень, впрочем, удивившись. Я только руками развела. Теоретически, даже если Греста сейчас поднимет хай на весь дом, не так много я теряю. Солнце уже в зените, скоро зной пойдет на спад. А после того, как солнце сядет, меня поведут к жениху. То есть, уже к мужу. «Плохо твое дело», — моментально перешла на «ты», Греста. «Если это правда, и ты из другого мира, Тхрогорский убьет тебя, даже не чихнет. Но вот почему меня это ни капли не удивляет? Наверное, потому что с самого плена, пардон, приглашения в Накшас, только и разговоров было о том, что лорд Накшаса проклят, что лицо его покрыто шрамами, а тело — змеиной чешуей, что нет воина сильнее, быстрее, лучше и анарха смертоноснее и безжалостнее, чем его анарх. Что такое анарх, я понятия не имела, как и о том, правду говорят или брешут. Одно было ясно как день. Это самое проклятие не помешало лорду взять в жены вдову побежденного врага. И надо же было мне так попасться, чтобы оказаться на месте этой самой вдовы. Беська, зараза шерстяная, не зря сразу после венчания смылась. Поймаю хвост, откручу. И совесть не замучает. Сжав пальцы в кулаки, я перевела дыхание и спросила. «Что же делать? Греста, я отблагодарю, ты меня знаешь». Служанка, у которой в плане передвижения по дому свободы оказалось больше, чем у госпожи. Да здравствует антилогика, ага. Пожевала губами и тряхнула головой, словно решила мне поверить. «Тяни время. Он одержим Катлиной, иначе не женился б на ней. А вы так похожи. Но ты точно не она?» Греста склонила голову на бок с таким видом, мол, от леди Катлин можно чего угодно ожидать. И кто бы спорил, но не я. После нашего недолгого и неприятного для меня знакомства так и подавно. Клянусь всеми вашими и нашими богами. Ну не видно по мне, что ли? Тогда тяни время, повторила Греста. Обман само собой всплывет, но лучше, чтоб как можно позже. Понравишься лорду, останешься в живых, и мы вместе с тобой. Мне вообще-то выдать тебя надо бы по-хорошему. Греста, я чуть не застонала в голос, этот лорд Накшасов все равно узнает, что я не ваша леди. Очень скоро узнает. А ты помалкивай и угождай ему, глядишь и не узнает. Не спешили соглашаться со мной. Я все еще девственница. Все же простонала я. Не думала, что предмет гордости, чего уж там, в родном мире, подложит мне такую свинью в этом. Нет, ладно бы Катлина была девственницей, но на минуточку она вдова. Вдова! И лорд этот знал, что берет замуж вдову. А вдовы, как известно, девственницами не бывают. Греста посмотрела на меня с таким видом, мол, да ладно. Я ее в чем-то понимала даже. 19-летняя девица, вполне себе ничего так на морду лица, да и фигура от стандартного 90-60-90 не сильно отошла. Но вы попробуйте потерять эту девственность сначала в военном городке на границе, будучи дочерью полковника. Там, даже если б я сама была обеими руками и прочими стратегически важными частями тела за, самоубийц не водилось. А потом в военной академии, где, как и во всех высших учебных заведениях подобного типа, во все времена действует негласное правило, даже закон. Нет одному, нет никому. Можно одному, можно всем. Папа, если что, с меня слово взял. Пока до капитана не дослужусь или замуж не выйду. Ни-ни, никаких глупостей. Ну а я ни туда не спешила. А надо было, как сейчас выяснилось. Ударившись в воспоминания, я упустила момент, когда Греста сбрендила. Служанка бесцеремонно дернула меня за руку и рванула свадебное платье с плеча. Ну и... Я все-таки дочь военного, которая выросла в окружении старших братьев и дядьев. Захват и бросок через плечо случился сам собой, автоматически. В следующую секунду я сидела на лежащей на полу служанке, тяжело дыша. Но Греста и не думала сопротивляться или обижаться. «Нет, ты точно не Катлина», — выдохнула она. «Леди б за такое морду бить не стала. Отравила бы. Или охранять грань отправила б». Греста осеклась, спохватившись, как это бывает, когда сболтнешь лишнего. Но мне, понятно, не было дела до подробностей о мстительности Катлин. У меня сейчас одна цель — выжить. «До заката есть время», — поднимаясь деловито сообщила Греста. «И за это время ты должна потерять девственность». Подручными способами никак, я, конечно, невинна, но механизм потери — не загадка для жителя эпохи цифровых технологий. И если бы не приставленные круглосуточно служанки, может, и говорить сейчас было бы не о чем. «С ума сошла!» — отмахнулась в край оборзевшая служанка. «Или подельница? Может, и о нам сама себе нарисуешь?» «Какое о нам?» — запнулась я, потому что у этой самой Катлин что-то такое светящееся на плече было. Точно, было. Греста снисходительно усмехнулась и задрала рукав. Я с любопытством уставилась на обвивающую плечо змею, выполненную так искусно, что, не приглядись я получше, приняла бы за браслет. Вот мой. И у Рамиры есть. И у всех женщин нашего мира. Проявляется после первой ночи с мужчиной. «У вас не так, что ли?» «У нас вообще магии нет», — хмуро сообщила я. «Ага, конечно», — буркнула Греста. «А попала ты сюда без магии, ага». Черт дернул за кошку вступиться. Чуть было не ляпнула я, но прикусила язык. Информация эта Гресте совершенно без надобности.